Я хочу коротко помолиться, и потом я буду делиться словом. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за этот день. Благодарю Тебя за праздник, как вот я есть в нашей семье. Благодарю Тебя за субботу, благословенный день, который у каждого из нас есть, чтобы быть в Твоем присутствии, чтобы приходить в дом молитвы. Спасибо, Отец. Благослови сейчас наши сердца. Духом Святым открой их для Слова Твоего и подготовь, чтобы наши сердца были землей, готовой для Твоего посева. Пускай падают в нее семена Слова Твоего, пусть они прорастают, пускай приносят плоды 30, 60, 100 крат. Благослови нас во имя Иешуа. Амин. Пожалуйста, присаживайтесь. И на самом деле, когда вот Шула готовила свое свидетельство, мы не знали, какой отрывок выберет Слава, но он тоже вот выбрал отрывок, который соединяется с этой темой, потому что Шифра и Пуа оставляли мальчика в живых. Моисей тоже был жив. Дальше уже родители приняли о нем решение. Но они 3 месяца прятали его, прежде чем произошли вот те события, которые сказано было в Парашат Шаво. И знаете, я сегодня тоже хочу просто дать наставление в первую очередь молодому поколению, но я думаю, это полезно будет для каждого из нас, потому что когда мы живем в Боге, наши тела как бы стареют или взрослеют, у кого-то взрослеет, у кого-то уже стареет. Но мы внутри остаемся теми же. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы Божье Слово, оно в нашей жизни, в нашем внутреннем человеке что-то производило. И сегодня я буду опираться на книгу притчей. Отрывок будет из 4 главы. Тема проповеди – стезя праведных. Стезя праведных – это путь человека, который посвятил свою жизнь Богу. В Священном Писании, когда мы встречаем слово «стезя», «дорога», это означает не просто путь, это образ жизни. Образ жизни, образ мышления человека и его мироощущения. Как мы воспринимаем тот мир, который находится снаружи от нас. Я как будто смотрю на этот мир через окна своих глаз, как будто я слышу звуки движения этого мира через другие ворота, через уши. Все это, попадая во меня, в тебя, внутрь моего человека, как бы обрабатывается вся эта информация. И Священное Писание говорит, что внутри нас должно быть правильное состояние, как будто бы в нас нужно поместить специальный какой-то вот прибор, который будет правильно читать информацию, поступающую извне. Дело в том, что сатан сильно поработал и потрудился о том, чтобы все, что снаружи поступает вовнутрь человека, воспринималось этим человеком так, как ему хочется. Для чего? Чтобы направить человека на тот путь, который для него определяет сатан. Но Бог желает обратного. Я сейчас буду говорить о серьезных вещах, потому что, конечно, мы сейчас зачитаем Писание, но для меня важно, чтобы мы понимали, что происходит вообще. Когда у человека нет понимания, он факты видит, это так, а Божье Слово говорит стих какой-то, этот стих он знает, все знает. Но не может никак ухватить принцип, почему происходит в жизни то или иное. И мое сердце просто горит делиться теми вещами, которые, я знаю точно, могут изменить не только жизнь вот сейчас, могут повлиять на судьбу человека в дальнейшем, вот в будущем, могут повлиять на судьбу его потомства. Потому что благословения, о которых мы говорим, они работают до тысячного рода. Четвертая глава, с 18 стиха я зачитаю, по 27. У вас, кстати, есть 28 и 29 стихи или нету? Не у всех, наверное, да? 27 последний. Значит, возьмем до 27. 28 и 29 это уже апокрифическая вставка. С 18, 4 глава. «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо перед тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». Амен. Итак, стезя праведных или жизнь святых, жизнь людей, которые посвятили себя Богу. Вы знаете, все люди, которые как бы стремятся, есть те, которые стремятся, есть те, которые как бы стремятся, есть те, которые думают, что стремятся к Богу. Все это поиск. Самое сильное препятствие у человека в этом отношении, он как бы боится потерять то, что у него есть. Ему кажется, если он слишком много будет верить, если он станет слишком особенно таким верующим, да, то что-то он упустит в этой жизни. Что-то пройдет мимо, что-то он не возьмет. Людям кажется, что если очень сильно верить в Бога, то тогда ты проживешь жизнь такую ограниченную, ты только молиться должен, ты только еще что-то, читать Библию. А как же все остальное? Я нигде не нашел в Библии подобных идей, и я понимаю, что вот этот стереотип очень планомерно внушает людям князь этого мира через средства массовой информации, через своих служителей, людей, даже через волонтеров. Многие неумышленно служат, понимаете, да? Они как бы бесплатно просто работают, волонтеры такие. Поддерживая идеи, созданные в этом мире. Дело в том, что ведь этот мир кто сотворил? Бог сотворил этот мир. И Слово Свое Он написал для того, чтобы мы, живя в этом мире, нашли себя. Причем нашли себя в связи с Ним, поскольку Он Творец, и Он создал этот мир. Понять этот мир мы можем только через связь с Творцом. Он лучше всех его знает. Он лучше всех может нам объяснить, как все работает в этом мире. И вот он говорит, стезя праведных – это как светило лучезарное. Дело в том, что когда образ жизни человека становится праведным, такой человек начинает светить для других людей. И некоторым, я бы сказал, даже многим, это мешает. Им не нужно, чтобы рядом появился вот такой вот светлячок. Почему? Как вы думаете, почему? Пускай нам ответ даст Писание. Откройте, пожалуйста, 3 главу Евангелия от Иоанна. 16 стих вы все знаете хорошо, правда? А я с 18 зачитаю. И вы сейчас поймете, почему праведники, которые светятся и светят другим, мешают большинству людей, как кость поперек горла стоят. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Амен. Мы видим, что когда другие люди видят вот этот свет, нету пассивной реакции практически. Либо они не хотят, чтобы этот свет был, потому что им нужно скрыть свои дела в темноте, а все плохие дела именно в темноте делаются. А если человек ищет все-таки Бога, то он хочет приблизиться к этому свету. Как мы приходим к Богу? Вот как мы приходим? Как мы находим Бога? В нашей жизни появляется человек, который уже его нашел. И мы понимаем, что у него что-то поменялось. Мы понимаем, что он другой. Он реагирует не так, как все. И те люди, которые ищут Бога, их притягивает этот свет к себе. Они тоже хотят стать рядом. И они становятся таким же светлячком, таким же светом. Каждый верующий человек, здесь вот написано, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Мы все на самом деле не способны излучать свет, мы способны его лишь отражать. Тот свет, который исходит от Бога, он должен отражаться в нашей жизни. Все, что мы делаем, вот то, на что направлены наши усилия, мы полируем поверхность своего вот этого зеркала, чтобы оно просто лучше отражалось. Если закоптилось, надо почистить. Если поцарапалось, значит, надо шлифануть что-то в своей жизни. Мы отражаем свет Бога. И мы способны его отражать только тогда, когда мы захотим это делать. Если нет, Бог никогда никого не принуждает. 19 стих говорит, что путь беззаконных как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. То, что написано в 18 и 19 стихах, это духовный принцип. Это всегда работало и всегда будет работать. Тьма – это отсутствие света. В физике нету определения темноты. Вот что такое темнота, определения нету. Нельзя померить это. Вообще такая категория отсутствует в принципе. Кто это знает? Молодежь. Молодцы. Почему? Потому что у тьмы нет вообще никаких физических данных. У света есть. Может быть, сегодня уже другая есть формулировка, но когда я учился, то определение света было следующим. Свет – это направленное движение квантовых частиц. Я не знаю, как сегодня в современной физике, может быть, что-то уже намерили новое, но на тогда вот это было направленное движение квантовых частиц. То же самое, да, Слава? Ну, хорошо хоть в этом. У света есть плотность, есть давление. Свет оказывает давление на поверхность. Есть скорость. интенсивность, есть еще, наверное, какие-то показатели. У темноты нету ничего. Что такое тьма? Это отсутствие света. Когда хотят померить, как бы, насколько темно, то надо померить количество света всего-навсего. Поэтому в жизни этих людей просто нету света. И поэтому тьма заполнила вот их пространство внутри. В Писании есть один стих, где написано, что «да не зайдет солнце во гневе вашем». Да? Читали вы этот стих? Смысл этого стиха какой? Ну, обычно, как бы, объясняется, что нужно прощение попросить до захода солнца, да? Примириться с человеком. Это тоже правильно. Это тоже правильно. Но на самом деле, смысл этого стиха, чтобы, когда ты будешь гневаться, ты не погрузился во мрак. Чтобы ты не оставил в этот момент Бога, Его заповеди. Потому что тот, кто погружается полностью во мрак, приступает заповедь, и вот таким образом он совершает преступление, убийство, например, или еще что-то. Что солнце не зайдет во гневе, это значит, чтобы ты не потерял контроль, гневаясь. Чтобы тьма не возобладала в этот момент над тобой, внутри тебя. Вообще стихов много. А если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Ну, там есть другие моменты. То есть, на самом деле, тьма – это законная территория дьявола, на которой он действует. Это то место, где нет света, это то место, где нет Бога. И Писание говорит, что образ жизни праведника, он похож на светило, которая лучше и лучше горит, лучше и лучше разгорается. Мне это напомнило, сейчас такие лампы изобретают, ее когда зажигаешь, она еле-еле горит. Через 10 минут она уже так горит, что аж глаза режет. Постепенно как бы ход такой набирает, обороты. Путь беззаконных как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Почему человек не знает, обо что он споткнется? Ведь верующий человек, исходя из этого стиха, в принципе, может определить, обо что он может споткнуться. Вы согласны со мной? Почему? Потому что, имея заповедь, он имеет свет, он имеет в руке фонарь. Слово твое. Светильник ноге моей, свет стезе моей. 118 Псалом, 105 стих. Правильно? Когда мы держим в руке Слово, или имеем его внутри себя, это как светильник. И когда я свечу, я вижу, я могу споткнуться об эту колонку. Я ее просто обхожу. Преимущество праведника не в том, что у него на пути не лежат вот эти предметы, о которые он мог бы споткнуться и упасть. Его преимущество в том, что он видит, куда идет, он видит свою дорогу. Я хочу пожелать молодому поколению, чтобы в ваших руках и в вашем сердце был этот светильник, чтобы вы видели, куда вы идете, чтобы вы понимали, что вот еще два шага, и я могу упасть в яму. Так зачем же я буду делать эти два шага? Я лучше обойду. Путь беззаконных, как тьма. Он не знает, обо что споткнется. Я желаю, чтобы молодое поколение, и мы с вами, и те, кто старше нас, осознали этот принцип. Верующему хорошо быть не потому, что это выгодно, не потому, что есть какие-то там дополнительные бонусы в твоей жизни на этой земле. Если это так, то лучше тебе быть неверующим, если ты веришь из-за этого в Бога. Это просто мимо все. Но желание человека жить на этой земле с открытыми глазами и помочь другим, тем, у которых они еще пока закрыты. Иешуа сказал, если слепой ведет слепого, оба упадут в яму. Казалось бы, ну такая простая вещь, правда? Элементарно. Элементарно, да. Только каждый думает, что он зрячий. Когда мы начинаем читать Священное Писание, я не знаю, как другие люди, я увидел себя, что я просто слепой и глухой. И мне необходимо просто открыть свои глаза. И именно это слово исцелило мою внутреннюю вот эту глухоту, слепоту и отсутствие вкуса, запаха и других органов в духовных областях. Многие из нас, живя на этой земле, как бы пытались опираться на опыт других людей. Слушай, а как в этой ситуации поступить? О, надо так и вот так. А ты, когда Библию читаешь, видишь, что надо наоборот это сделать. И часто, когда я принимаю решение, кто-то может сказать, что за странно ты, а зачем ты так делаешь? Все так не делают. Вот именно поэтому я и принял это решение. Библия говорит, не иди за большинством на зло. Не надо. Мы должны понимать, что нас всегда было и будет меньше. Рожденных свыше людей, познавших Бога. Тем, кому открыл Бог глаза. И несколько просто вещей тут сокрыты советы, как достичь вот этого состояния, когда ты будешь просто зрячим. Во-первых, нужно внимать, посмотрите, как написано, «Сын мой, внимай словам моим и кричам моим, преклони ухо». Очень часто родители боятся быть, как бы, или стесняются, или как-то сконфуживаются, быть авторитетом для своих детей, быть друзьями. Если в нашей жизни Божье Слово работает, то тогда действительно мы должны стать для своих детей теми, кто будет им советы давать, помогать принимать решения, направляя их в правильную сторону. Как это сделать практически? Могу сказать, как я это делаю. Я стараюсь максимально предоставить свободу своим детям, но я слежу очень внимательно, что выбирает, какие решения принимает ребенок, чтобы мгновенно подправить, не ждать там долго, да, а сразу же подкорректировать. Это, знаете, вот как если бы ваш ребенок шел по канату над пропастью, а ты внизу страхуешь его. Ты, наверное, не пойдешь ни чай попить, и в туалет потерпишь, правда? Конечно. То есть постоянно быть в контакте, постоянно в визуальном быть в контакте, да? И нужно дать эту возможность, соответственно, возрасту, конечно же. Соответственно, возрасту. Но для чего это делается? Ребенок должен с самого детства учиться принимать решения сам. И если он правильно выбор делает, то родитель одобряет этот выбор и как бы утверждает ребенка в принятом им решении, каждый раз закрепляя, фиксируя внутри этого человека, что он способен принимать правильное решение. Но он ждет одобрения от родителя. Если же ребенок неправильно что-то решил или принял, родитель должен сначала подправить. То есть я задаю обычно вопросы, на которые, отвечая, ребенок сам находит правильный ответ. Потому что когда ему это сказать, он это не воспринимает, как правило. Но если ты задаешь вопросы, а почему ты так делаешь? А что повлияло на твой выбор? Ребенок говорит, ну то-то и то-то. Допустим, подруги или друг. А он верующий этот друг? Нет. Знаете, Симанчик упал такой. Ребенок сам начинает что-то там уже. И когда ты определенными вопросами подводишь его к правильному решению, это решение все равно принял твой ребенок. С твоей помощью, да. Но он сам к этому пришел. Когда будешь просто говорить, нет, надо вот так было сделать или сделать, это да, это правильно. Но из 100 случаев, наверное, 1 или 2 только сработает, а остальное мимо будет. Хочется повысить КПД. Поэтому для родителей очень важно в повседневной жизни жить так, чтобы дети вам доверяли, чтобы дети в вас видели пример для себя. Сын мой, словам моим внимай. Знаете, когда сегодня люди читают эти стихи, я думаю, многие думают следующее. А, хорошо бы было, если бы он внимал. Так он же меня не слушает. Я ему одно говорю, а он другое совсем. Почему не слушает? Потому что для него не являешься ты авторитетом. Для него авторитет – школьные друзья, которые очень сильно знают много из интернета сегодня. А раньше на улице это все, знания в кавычках, получали. То, что мы видим вот по нашей семье, чем дольше ребенок остается в семье, в контакте с родителями. Понятно, да, это все? Тем больше шансов у него во взрослой жизни все сделать правильно. Я вообще считаю, что дети, вот в семьях верующих родителей, они должны все время быть в семье под властью родителей, но родители должны позволять детям, соответственно их возрасту, принимать решения и делать самостоятельные шаги. Но при этом нужно быть в контакте, нужно быть в дружбе с ними до того момента, пока они не создадут свою семью. И на первых порах помочь, может быть, советом, если спросят. Но обязательно должны жить отдельно. Вообще все, кто сегодня думают создать семью, те, кто уже женились, да, знаете, что я, вот Слава с Олей, Ян с Аней, кого еще сочетать мне пришлось? Вика с Артуром, да, там вот сидят. Ну, с нашими детьми понятно, я им сразу сказал, что с нами дома жить вы не будете. Для мирских людей, знаете, как это слышится? Ты что, на улицу детей выгоняешь? А твое какое дело? Я ж своих детей выгоняю. Ты за своими, твои сами ушли, да? Моих выгонять надо. Им хорошо в доме, не хотят уходить. Попросить их надо. Они думают, что они правильнее знают, они лучше. Библия говорит, да оставит человек отца и мать и прилепится в свою жену, не к жене, как в русском написано. В иврите написано, вы это бэк-бэ и что? Почувствуйте разницу. Такая склейка намного сильнее держит любые нагрузки. Так написано в оригинале, так написано в иврите. То мы не можем быть более добрыми, более правильными, чем Бог, который это все сказал. Новая семья создалась, отдельно жить. Ой, им кушать нечего. Ну так попостятся недельку. Ой, мне когда пойти в магазин? Я говорю, когда, это вот моя жена-то. Надо поехать все купить. Я говорю, не надо. Надо. Я говорю, им кушать нечего. Я говорю, если кушать нечего, дойдут до того момента, когда сядут, поедут и купят. Мы же тоже учились, правильно? Ты помнишь, какие ты варила супы первое время? Не буду рассказывать, ладно. Сейчас очень вкусно готовит. Он просто не знает человек. для того, чтобы ребенок, сын твой или дочь твоя, внимали твоим словам, то есть слушались тебя, а не дружков. Подумай, что для этого надо. Надо время больше проводить, надо усилия прилагать, надо участвовать в жизни человека. И реально он должен увидеть, что с тобой лучше, чем с ними. Что такого сложного тут? Не высшая математика, правда же нет? И если он начнет преклонять ухо к твоим речам, у него будет все хорошо. Написано, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Это касается речей или слов родителя. Здравие даже для тела. То есть, будешь здоровым, если будешь поступать по Писанию. От чего все это зависит? Как это все сделать? 23 стих. В русском языке он звучит так. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Аминь. В иврите звучит так. «Миколь мишмар нецор левекха, ки мимену тоцеот хаим». Из сердца, из всего более всего хранимого, да, написано «ныцор». Слово «ныцор» – это значит, как в осаду взять. Просто вот закрыть, чтобы не было доступа снаружи. Сердце свое. Потому что от него результат твоей жизни будет. В иврите написано «результат». «Тоцаот хаим». Все-таки есть разница, правда? Источники жизни, а там результат твоей жизни. То есть в итоге, к чему ты придешь, зависит от того, что в твоем сердце находится. В книге пророка Иеремии в 31 главе Господь говорит, что Он Тору свою напишет на наших сердцах. Если Господь напишет свою Тору, свой закон на сердце человека, а человек защитит это сердце от внешних вот этих всех воздействий, то результатом его жизни станет благословение, и он будет как светило лучезарное. Он действительно станет светом. Господь желает, чтобы мы пошли этим путем, чтобы мы выбрали этот путь. Вы знаете, для того, чтобы это все начало работать, нужно потратить много усилий. Просто так не появится. Вообще, мне не нравится теология, которая говорит, что Господь все за нас и для нас уже сделал, тебе только надо верить и исповедовать. Все остальное, все тебе не надо. Посмотрите, как написано, 19 стих. «Путь беззаконных». Что такие беззаконные, вы знаете? Давайте разложим это слово. Без закона. А закон – это Тора. Правда? То есть те, у кого нету Торы, ни в руках, ни в сердце, ни в разуме, они не знают, обо что споткнуться. Те, у кого эта Тора есть, они уже принадлежат заповеди этой. У них очень большое преимущество. Скажите, есть на земле человек, который не хочет, чтобы результат жизни был хорошим? Есть такие? Все хотят хороший результат иметь. Задайтесь вопросом, а что вы считаете хорошим результатом в своей жизни? Построить дом? Купить машину? Поехать за границу? Это что, результат? Обладать какими-то вещами на этой земле? Я думаю, хорошим результатом жизни будет передать нашу веру нашим детям. и по возможности другим людям. Это будет хороший результат. Да, мы заняты на этой земле многими вещами. Работа, специальность. В специальности тоже нужно прогрессировать. Курсы дополнительные, новое что-то. Информации очень много сегодня. Но это никогда не должно быть главным в вашей жизни, друзья. Я знаю, что то, что я говорю, часто воспринимается как очень радикальное такое вот слово. Я всегда говорю, что жизнь должна быть построена от богослужения. Не к, а от. Что это значит? Первое главное событие в моей жизни – это шаббат 11 утра. Второе – Йом Шлиши, 7 часов вечера. Третье – домашняя группа. Четвертое – можете написать что угодно. Семья, дети, жена, работа. Но когда человек сначала занят семьей, заработом денег, то-то-то-то-то, и у него остается время, он так все хорошо построил, что есть у него время, и даже постоянно он приходит на служение, но это на четвертом или на пятом месте, это уже проигрышная позиция. Изначально. Почему? Потому что Бог ревнитель. Сначала Он. А если я то не успею, ну так не успею. Что будет? Да я не заработаю. Ну так не заработаю. Знаете, не каждый человек может преодолеть этот барьер. Я все время вот много об этом говорю. Почему? Я знаю, что находится за этим барьером. Мы уже давно там. Хочется, чтобы другие вошли в эту благодать и в это благословение. Оказывается, когда ты Богу отдаешь весь приоритет своей жизни, то Он благословляет все то, что осталось сзади. И ты успеваешь гораздо больше и лучше. И ты больше успешен становишься. И там, где все против тебя, оказывается, наоборот, все нормально. Тебя ждут, тебя берут на работу. Непонятно по какой причине. Ждут и все. Ну не пришел, еще неделю подождали. Потом пришел. И человек укрепляется в вере. Я думаю, что если мы действительно верим, что написано в этой Библии, Иешуа говорит, в Евангелии от Матфея, что если весь этот мир мы приобретем, а душу свою потеряем, какая польза от этого всего приобретения? Какая? Ну пошел, ну заработал. Или люди вот в шаббат работают. Я понимаю, если кто-то там на скорой помощи или там хирург оперирует, там сегодня, может быть, нет таких людей в собрании, завтра появятся. Это крайний случай, когда... Если просто ты идешь туда, потому что платят 300% или 200%, то дела твои плохи. Все, что ты заработаешь, ты потеряешь гораздо больше. Неправильно потратишь или еще что-нибудь. Не принесет это благословение в твою жизнь. Знаете, больше всего вот хочется не терять связь с Богом, не терять связь с Творцом. Потому что Он все определяет, Он все дает. Все находится в Его руках. И поэтому Писание говорит, откажись, отвергни от себя лживость уст и лукавство языка твоего. То есть, откажись от обмана. О каком обмане идет речь? Смотрите, как сказано, отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Это то, что мы говорим сами себе. Мы себя уговариваем, мы себя обманываем. Думая, что это будет так или вот так, надо удалить это от себя. Полностью полагаться на Божье Слово. написано, всем сердцем своим познавай Писание, не полагайся на разум твой. Мы думаем, что мы своим мозгом можем просчитать ситуацию, можем что-то там предусмотреть. Только мудростью, сходящей свыше, мы можем что-то увидеть впереди. Когда человек пытается угадывать, ну, угадает он 2-3 раза, а остальное мимо. Но когда ты живешь по Писанию, тебе не надо угадывать, ты точно знаешь, ты уверен, что это выбор правильный. И даже когда вокруг тебя тебе говорят, о, это выбор неправильный. Я, знаете, вот я вспоминаю, когда я женился, мне было 20 лет тогда. 20 лет. И мне мои друзья говорили, что ты делаешь, надо погулять, ты такой дурной. Зачем ты женишься так рано? А когда? Ну надо там 25, 26, 27 лет. Погулять как бы надо, да? Ну я взял и женился. И в их глазах я сделал неправильно. Потом те, кто мне говорили, когда прошло 10 лет, 15 лет, они не могут жениться. 27 уже, 20, уже 30. Уже ж надо, ну не на ком. Не на ком. Ну потом уже, когда дальше, там уже женятся на ком попало, что называется. И жизнь не клеится. Это институтские вот у меня друзья. И потом ты слышишь, как бы постоянно одобрение. О, как ты правильно сделал. А ты же говорил, что я неправильно делаю. А теперь уже правильно. У него поменялась позиция, а у меня нет. Я точно знаю, что я правильно сделал. Никогда не ориентируйтесь вот на то, что вот сейчас, вот здесь. Для тех, кто собирается создать семью, наперед могу сказать, когда надо жениться. Секрет вам рассказываю. Жениться надо тогда, когда ты встретил человека, с которым всю жизнь прожить можешь. Вот тогда надо жениться. Не раньше и не позже. На самом деле ничего сложного в этом нет. Есть много других выборов в нашей жизни, которые мы делаем. Не позволяйте влиять на ваши решения людям, которые в этом не разбираются. Слышите меня? Они не разбираются в этом. Опирайтесь на Божье Слово, на Священное Писание. Оно даст ответ вам. Поэтому не нужно себя обманывать, уговаривать. В послании к Галатам, 6 глава, написано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Друзья, совершайте правильный посев. Не нужно себя обманывать, что всю жизнь вы будете сеять в плоть, а потом пожнете вечную жизнь. Так не бывает. И здесь написано, отвергни от себя лживость уст. Говори себе правду. 26 стих. 25 я не буду комментировать, он достаточно понятен. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Писание четко говорит, что мы должны планировать свою жизнь. Обдуманно делать все. И Богу поклоняться надо обдуманно. И служить Богу надо обдуманно. Иешуа, когда рассказывает притчу, помните, он говорит, что если ты построить башню собрался, то сядь и посчитай, можешь ты это сделать или нет. Это что, не похоже на обдумывание? И там эта речь идет о служении твоем в контексте. То есть, если ты собрался совершить какое-то служение Богу, Это не может быть сегодня да, а завтра надоело, а тут настроение поменялось, а тут люди вокруг такие, так я теперь не буду служить. Или там обидели меня, или сказали что-то не так. Ты если принял решение, все, только вперед. Единственный выход для тебя, Господь тебя забрать с земли должен. Другого нет решения. Только вперед. Обдумай стезю. Что такое обдумай стезю? Обдумай, каким образом жизни ты будешь жить. Начни сегодня размышлять, как ты хочешь построить свою жизнь. Все, что касается вот молодых, я сегодня это слово наставление говорю. Очень важно для всех вас сохранить себя в чистоте до брака. От этого будет зависеть качество вашего брака, качество вашей жизни. Супруг у тебя будет соответствующий. И это благословение, которое дальше ты можешь передать своим детям, несмотря на то, что весь мир живет по-другому. Все, кому нужно будет подробно что-то, подойдите, я уделю время для консультации. Но я вас уверяю, что Писание Священное однозначно говорит правильные вещи. Когда ты обдумал свою стезю, когда ты обдумал, как ты будешь жить? Что ты будешь делать на этой земле? Не уклоняйся от принятого решения. 27 стих. Ни направо, ни налево. Знаете, будет очень много факторов, которые попытаются столкнуть нас с этой дороги. Остановить, заставить свернуть. Но тот, кто в нас больше того, кто ставит вот эти преграды. Мы как резец алмазный будем все это разрезать, как нож масла, и двигаться дальше. Потому что тот путь, который определяем мы для себя, это путь Божий. Я только соглашаюсь идти этим путем. Я не придумываю его, я его не изобретаю. Он уже есть. Он доступен для нас. Я только делаю свой выбор. И очень часто людям не хватает просто постоянства, не хватает силы дожать, вот дойти до конца в выбранном решении, в выбранном этом пути. Возлюбленные мои, братья и сестры, давайте изменим в себе это качество и будем до конца стоять. Когда вы начнете это делать, вам это даже понравится. Я вам серьезно говорю. Вам это даже понравится. Вы увидите, что у вас получается, потому что вы с Богом. А Он тоже этого желает. И когда ты соглашаешься, Он всячески будет помогать и способствовать, чтобы ты смог устоять на этом пути. Если кто-то из вас думает, что вам встретится преграда или испытание, которое будет вам не по силам, то Божье Слово обещает, что такого не будет. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих говорит, что Бог не дает испытания выше человеческих сил, но при испытании даст и облегчение так, чтобы могли его перенести. Он знает предел каждого из нас, и каждому дает по силам. Но каждому дает по силам так, что нам кажется, что это на пределе наших сил. Почему так делает Бог? Потому что только таким образом мы переходим из одной веры, уровня веры, в другой уровень веры. Из одной силы в другую силу. Если ты не будешь добавлять нагрузку, как ты будешь укрепляться и возрастать? Двигаться в принятом решении нужно до конца, до упора, до конца. Не бойтесь это сказать в своем сердце. Некоторые даже не хотят это озвучить. Скажите это. Я буду это делать до конца. Не обет Богу давать, а принять решение в этом двигаться. И я хочу вот еще один стих зачитать. Это книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Аминь. Какой прекрасный стих, правда? «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». И тогда ты будешь благоуспешен во всех твоих путях. И ты будешь поступать благоразумно. То есть на благо, но разумно. Или и разумно, да? Благоразумие – это когда обдуманное твое какое-то действие является благом для тебя и для других людей. Я искренне хочу благословить всех нас, чтобы Господь помог нам просто вот так вот двигаться в Боге, и пускай вся община так живет и двигается, тогда в ней будет жизнь, будет сила. Амин. Помолимся. Небесный Отец, я искренне благодарю Тебя и славлю за милость Твою, за благодать, за то, что Ты даруешь нам просто свое Слово, которым питаешь наш дух и внутреннего человека. Мы молим Тебя, чтобы Ты даровал нам мудрость все это взять и исполнить в своей жизни. Помоги нам, Отец. Молим Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.